Слава нашему Господу. И действительно, Песах. И я, наверное, хочу вот такую, знаете, обзорную проповедь дать по поводу Пасхи, потому что, в принципе, многие из вас уже имеют достаточно хорошую базу и подготовку. Тем не менее, Песах, на мой взгляд, это колоссальный праздник, потому что с этого праздника вообще начинается самостоятельная жизнь еврейского народа. Когда евреи вошли в Египет, это была семья. Когда во время Песаха они оттуда выходят, это уже выходит не семья, а народ. Песах, он, как вы знаете, очень такой знаменательный праздник. И сам по себе Египет, он в какой-то степени был инкубатором, как бы, да, инкубатором для еврейского народа. Мы тоже, когда растем, те, кто вот не с детства верующие, а уверовали попозже, мы тоже совершаем свой выход из этого мира, и там, в этом миру, у нас тоже формируется определенный опыт какой-то. Все это нужно использовать для того, чтобы полноценно служить Богу. Единственное, что нужно, это отсечь то, что мешает, убрать греховное. Но на самом деле мы же и положительные какие-то вещи приобретаем, живя вот в этом мире. Почему? Потому что возникают связи какие-то внутри нас и так далее. Песах связан с 10-й казнью. Вы знаете, что было Асара Макот, было 10 казней, через которые Бог выводил Израиль из Египта. И вот 10-я казнь, она касалась смерти первородных детей. То есть все первородное умерло в эту ночь. Обычно показывают, что это дети. Но на самом деле это не только дети. Потому что каждый, кто в семье старший, независимо от того, сколько ему лет, он должен был умереть в эту ночь как первородный. Понимаете, да? То есть масштабы катастрофы были намного больше, чем вы это видите в фильме или в мультфильме, когда с детьми вы смотрите о Пасхе. Вот. Поэтому, что же такое Песах? Что означает это слово? Как я уже сказал, исторический фон праздника – это выход из Египта посредством 10 казней. И само по себе слово «Песах», наверное, трудно перевести одним словом на русский язык, но смысл этого слова – пропускать, проходить мимо, как бы переступать, и все зависит от контекста. Даже колебаться между возможностями тоже можно использовать глагол «лифсоах», инфинитив, я сейчас сказал, это неопределенная форма глагола. По этой причине, знаете, глагол, да, лифсо, глагол. Вы помните, когда Иешуа спрашивает у своих учеников, не хотят ли они тоже его покинуть? И тогда Петр говорит, а куда нам идти? У тебя глаголы вечной жизни. Вот, не знаю, в русском языке как-то не очень понятно, но когда ты это на иврите произносишь, шем пуаль. Имя, вот прямой перевод слова «глагол» – это глагол, да, глаголи, как бы. У нас это больше связано с говорением, говори. А вот в иврите, в еврейском языке, «шем пуаль». Если сделать прямой перевод на русский, «шем» – имя, «пуаль» – действие. Имя, которое действует. Представьте себе, да, вот в самой грамматике уже заложена не только динамика, но и толкование даже того, о чем сказал когда-то Петр Иешуа. Он говорит, в твоем имени есть колоссальное действие. Для меня это информация о том, что в его имени есть спасение, в его имени есть выход из любой ситуации. Поэтому в слове «Песах» есть динамика, есть действие. Не просто информация звучащая, а что-то, что приводит в движение духовные силы, которые действуют также на силы земные. И все меняется. Песах празднуется всего один день. И сама по себе Пасха – это ночь. Утро – это уже Пресноки. Хотя Пресноки начинаются вечером. Поэтому пасхальная неделя, я так коротко вам просто набросаю схему, чтобы понятно было. Вот смотрите. 7 дней, а Пресноки. То есть надо кушать 7 дней мацо. Так? Вот этот первый день, это Песах, 14 Нисана. Вы помните это, да? 14 Нисана. А третий день, 16 Нисана, это уже Йом ха-Бикурим. Это другой праздник. Это день первого снопа. Так вот, на Пасху Йешуа умирает, и он воскресает на третий день. Помните, Йом Ришон? 16-го Нисана как раз он воскресает. То есть праздник этот, все это происходит на фоне опресноков. И поэтому 7-й день тоже является праздником. И основные продукты, главные продукты, которые должны быть на Песах, это... Давайте мы откроем книгу «Исход», 12 глава. Я несколько стихов зачитаю. С 5 стиха. «Агнец у вас должен быть без порока, мужеского пола, однолетний. Возьмите его от овец или коз, и пусть он хранится у вас до 14 дня сего месяца. Тогда пусть заколет его все собрание общества израильского вечера. И пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в домах, где будут есть его. Пусть съедят его всю самую ночь, испеченное на огне с пресным хлебом и горькими травами, пусть съедят его. Обратите внимание, что кушать его нужно именно в том доме, где будут прятаться в эту ночь люди. Так? И Пасха вся состоит из трех предметов, или трех наименований. Первое – это ягненок. Но вы все знаете, что это может быть либо баран, либо козел. Так? Потому что еврейское слово «се», о котором мы сейчас говорим, оно означает не только барана, оно означает также и козла. Это берется от стада, там сказано, овец или коз. То есть, это называется на иврите цон. Это мелкий рогатый скот. Второе, это опреснок. И третье, это в 8 стихе, то, что я сейчас пишу, написано в 8 стихе. Горькие травы. Мороженое. Так вот, именно это и есть Песах. Все остальное, что уже в традиции, оно как бы стало дополнительными какими-то продуктами, которые тоже несут определенного рода информацию. И я думаю, имеет право на жизнь, я сейчас имею в виду харосы, карпас, да, соленая вода, яйцо вареное. Это все уже потом возникает в еврейском народе. Но канон Священного Писания говорит, что Пасха состоит из этих трех вещей. Другого нет ничего. Поэтому в наше общение мы делаем Песах, а потом Шульхан Арух. Потом мы уже ставим на стол то, что есть у нас. Но сначала мы делаем пасхальную церемонию. Я хочу всех вас успокоить по поводу того, правильно ли мы делаем Песах или неправильно. Мы делаем Песах правильно, потому что, во-первых, нет храма, мы не можем, нам негде зарезать настоящего пасхального агнца. И мы не печем его целым на огне именно по этой причине, хотя можно было бы его, в принципе, зарезать и испечь. Может быть, когда-то мы так и сделаем. Но в любом случае, и те, кто едят куриную ножку, и те, кто едят баранью ногу, и те, кто едят целого барана. Все это текес, это церемония, понимаете? Которая сейчас нам нужна для того, чтобы помнить о Господе, чтобы не забыть о главном, нашем Спасителе, об Агнце. И если мы в центре не держим Иешуа Мессию, это будет терять всякий смысл. Если только взять традиции, понимаете, да? Тогда зачем это? Но если в центре Иисус, тогда все нормально. И в пасхальную ночь единственным средством защиты были дома, в которых дверные косяки и перекладины были помазаны кровью вот этого зарезанного животного. Сразу хочу сказать, что если вы откроете книгу Второзакония, 16 глава, и прочтете 2 стих, читать надо со 2 по 4, но во 2 стихе там написано, что пасхальной жертвой может быть также и бык. Многие этого не знают. Я иногда задаю вопрос, может ли быть быка на Пасху резать? Обычно хором вот зал отвечает, нельзя. Но во Второзаконии написано, что да, такие можно. Почему? Ну, во-первых, потому что все это являются жертвенные животные, которые приносятся в жертву в храме, а значит являются кошерными на Песах. Более того, кровь быка попадает за завесу в Йом-Кипур, а кровь барана нет. А кровь козла тоже попадает. Мы это знаем из послания к евреям. Поэтому Второзаконие, Анатолий, я вижу, у тебя открыто, да? Ты открыл Второзаконие? Громко можешь нам прочесть 2 стих? И заказай Пасху Господу, Богу моему, из мелкого и крупного рогатого скота на месте, которое берет Господь, чтобы пребывало там имя Его. Спасибо, аллилуйя. Крупный рогатый скот в иврите написано бакар. То есть бери его от цона и от бакара. Понятно? Ну бакар, вы знаете, это говядина или бык. Так вот, почему Бог так говорит? Наш Господь, Он очень мудрый Бог. Если бы, допустим, сегодня мы делали Песах, и вот мне бы нужно было взять целого барана, да, то тогда надо было бы расчислиться по семействам. Я бы тогда позвонил, наверное, Вальдемару, позвонил бы Славику, еще кому-то. Сказал бы, давайте мы вместе, потому что мы не сидим баранов втроем. Нужна помощь нам. Но мы бы должны были съесть этого барана и сидеть в доме до утра, там, где ели его. Да? Но это было вот так вот в эту ночь. Но если бы у меня была семья, как у Якова, перед тем, как он ушел в Египет, 70 человек, то уже бараном и даже двумя не обойдешься. Один баран это где-то 20 человек, чтобы нормально покушать. Ну, так вот такой расчет, я знаю. Может быть, вы знаете другие цифры. Но сесть и поесть, 20, может быть, 25, 30 человек, допустим. Поэтому можно взять бычка и сделать все то же самое с бычком. Хорошо. Главное, что я хочу сказать, что вот это покрытие входа в дом кровью имело очень важное значение. Трава, которой пользовались для этого, называется исоп по-русски. На иврите она называется эзов. Вы его знаете как заатар. Заатар. Очень распространенная приправа, наверное, без пары хат-багарец. Первый номер в Израиле. Везде ее сыпят, она есть. И на питах, и на всем. И в хумус. Везде. Ее еще часто с семенами кунжута. Сумсум по-нашему пользуется. Но эта трава, чем примечательна, она стебель, листья на стебле, да? И она вся покрыта, вот эти листья и стебелек, мелкими-мелкими волосками, такими ворсинками. И если взять пучок этой травы и макнуть его в воду хорошенько вот так, а потом поднять, вот этот пучок из сопа берет воды больше, чем катуновая тряпка. вроде бы растение, но очень сильно впитывает жидкую субстанцию. Кровь намного гуще воды. Понимаете? И когда этот пучок из сопа сюда замешивали, он набирал в себя столько крови, много, что можно было очень легко мазать эти двери. Если вы, например, возьмете еловые ветки, вы поймете разницу между исопом и еловыми ветками, как они набирают на себя, или любую другую траву. С нее все стекает, а на исопе, наоборот, держится. Я к чему? К тому, что Бог, Он очень мудрый и практичный. То есть Он евреям никогда не давал трудных заданий. Все, это можно было сделать очень быстро. Одно движение сюда-сюда, и эту кровь было видно. Как эта кровь работала? Кровь вот эта, она как будто запечатывала вот этот дом. Представьте себе, что вот это вход в дом, да, вот такой, прямо вот как у нас сейчас. Вот, видите? Вот эти вещи. И мазали прямо вот сюда, вот так вот кровь. И, конечно, она стекала. Это не было, знаете, как с пульверизатором. Это были потеки. Сюда тоже наносилась эта кровь. То весь вход был заляпан вот этой кровью, замазан буквально. И когда ангел смерти подходил к этой двери, он видел вот это все. Там ангел смерти, он же не знает ни номер паспорта, ни номер Теута-Целута. Он не знает, что ты чей-то знакомый. Ему это все не важно. И что у тебя пастырь сосед. Тут самому надо все сделать было. Понимаете, о чем я? Личное участие необходимо. И когда он подходил вот к такому проему, он видел, что здесь уже убили кого-то. Все замазано кровью. Это значит, здесь уже взяли душу. Именно поэтому он проходил мимо. И поэтому Песах. Ангел смерти Малахман. Он Песах. Он пропускал этот дом просто. Кровь говорила ему, сюда не заходи. Здесь уже убили. Вот так это работало, буквально. Поэтому я говорю, здесь есть динамика, здесь есть действие. Все очень быстро происходит. Дело в том, что люди, которые находились вот за этой дверью, там внутри дома, закрытая дверь, ее надо было бы нарисовать вот так вот. Вот там за этой дверью прятались люди. И эти люди были защищены кровью жертвенного животного. Агнца, которого убили. А мясо они ели. И 8 стих говорит, ешьте Пасху. Это значит, когда эта Пасха, вот этот Песах попадает вовнутрь человека, он как бы становится, передает информацию, он становится моей частью. То есть, то, что я съел, стало строительным материалом моего тела. Во мне растворилось. Когда мы принимаем Иешуа в свою жизнь, мы буквально должны его принимать как пасхального агнца. Мы должны вкусить его. Понять вкус вообще этой жизни. Не просто теоретически что-то там знать. Этого мало. Нужно действие. Нужна динамика. То же самое касается пресноков, пресных хлеба, мацот. На этом фоне происходит Песах, это пресная жизнь, то есть жизнь без греха. И вместе в совокупности, когда человек ест эту Пасху с горькими травами, горькая трава, она должна напоминать прошлую жизнь. Послевкусие, вот привкус вот этот как бы. Помните первая заповедь? Я Господь Бог твой, который вывел тебя из дома рабства твоего. Да не будет у тебя пред лицом моим других богов. Бог не просто говорит, я Господь Бог твой. Он говорит, помни, откуда я тебя забрал. И вот здесь есть очень сильный момент. Нельзя вспоминать вот прошлую жизнь, знаете, с таким упоением и наслаждением, когда мы грешили. Если аж взахлёб человек рассказывает, просто видно, как ему это хорошо нравится. Мы должны это все помнить, но с горечью, на устах. Понимаете разницу? Вот это марор, это горькая трава. То есть не нужно это как бы выставлять как какие-то подвиги. Да. Это то, чего надо стесняться на самом деле. Но мы должны помнить, из какой ямы достал нас Господь, из какого низкого положения, падшего. И поэтому горькая трава, она напоминает горечь прошлой жизни, а не удовольствие, которое ты получал. Кстати, все эти удовольствия мнимые, они иллюзорные, обманчивые, не настоящие. Мацот – это хлеб бедности. В иврите написано «лехем они». Буквально «лехем они» – это означает не просто бедность, а очень скудный такой хлеб. В чем смысл? В том, что это смешанная просто мука с водой и пожаренная. То есть маца, она очень простая, она доступна даже самому бедному человеку. Вы знаете, вот особенно сестры или женина уже понимают меня. Для того, чтобы приготовить, ну скажем так, лехем мефуар, такой вот хлеб очень богатый, роскошный, да, нужно много продуктов, ингредиентов, сложный процесс. Вот Тоня тоже очень вкусный хлеб готовит, я ел. Туда добавляется всякого рода орешки, не знаю, там семечки, еще что-то. И он вкусный, здоровый. Закваска есть или дрожжи сухие, неважно что. А мацот, они, ну ничего в нем нет. Вот таким на землю пришел Иешуа. Он пришел буквально как пресный хлеб. Я хочу здесь прочитать из Нового Завета. Это послание к филиппийцам, которое очень ярко отражает именно эту природу нашего Спасителя. Послание к филиппийцам, 2 глава. «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе». С 5 стиха. 6 стих. «Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Поэтому и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени». Аминь. Аминь. То есть Иешуа умолил себя, он унизил себя, Божий Сын. Он буквально стал мацой, то есть самым-самым простым пресным хлебом. Вы знаете, поражает то, что Сын Божий пришел на землю не как царь или как дворянин, или просто как обеспеченный человек среднего такого вот достатка. Он родился в семье плотника и до 30 лет был плотником, работал, потел над этим изделием, которое он делал, кушал простую еду и носил простую одежду. Это говорит о том, что любой человек, любой, может с ним общаться. Он был доступен каждому. И если бы он был в царском дворце, туда не каждый может попасть. Но царь, если захочет, может пойти и поговорить даже с плотником. Так или нет? Да. Понимаете, да? Вот эту направленность векторальную. И поэтому он пришел как пресный хлеб. Простой, доступный. Еще один есть отрывочек, стих 2 Коринфянам 8:9. «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетой. Аминь. Аминь. То есть, Он роздал себя, чтобы мы обогатились, Он обнищал. Вообще, нам трудно вместить вот этот уровень обнищания, потому что, будучи в духовном мире, Он принял на Себя такие ограничения, что нам и не приснится. Он стал человеком. Человек ограничен. Причем Он унизил Себя и ограничил навсегда. И будучи богатым, Он обнищал. Это для нас пример. Поэтому в Филиппийцах написано, чтобы в нас были те же чувствования. Мы должны быть готовы вот к этим моментам. Хочу сказать об афикомане. Это старая еврейская традиция, когда средний лист мацы вынимается и ломается пополам. Выглядит это следующим образом. Вот есть три листа мацы. Именно средний лист достается из этой пачки. Это на пасхальном седере все находится. И когда он ломается пополам, то половина заворачивается в салфетку и прячется. И дети должны этот лист мацы найти. Когда дети его находят, они получают награду. Но главное не в этом. Старший мужчина, который ведет текес, он берет этот лист мацы, ломает его на множество кусочков. У нас там есть комната, я хочу напомнить, с колонкой. Не затягивайте этот момент. Тот, кто ведет пасхальный седер, он берет этот лист мацы, разламывает его на куски, и все участники вот этого пасхального седера должны съесть этот лист, кусочек от этого листа мацы. И делается это вместе с третьей чашей. На пасхальный седер пьются четыре чаши, да? Первая чаша страдания, вторая чаша суда, третья чаша – это чаша искупления, и четвертая чаша – хвалы. Так вот, вместе с третьей чашей, с чашей искупления, кушается афикоман. Афикоманом называется отломленная часть. Означает «я уже пришел». И это очень похоже на причастие. Потому что три листа мацы – я бы сказал, Отец, Сын и Дух Святой. И именно Сын, средний лист, вынимается, ломается, а потом все кушают от кусочка этого афикомана, от Сына буквально. А теперь посмотрите, что сказал Иешуа. 26 глава Евангелия от Матфея. Откройте, пожалуйста. 26 глава, 26 стих. Все это происходит на последней Пасхе, которую он делает со своими учениками. И вот что он говорит. «И когда они ели, Иешуа взял хлеб и, благословив, преломил, и, раздавая ученикам, сказал, примите, едите, сие есть тело мое». Аллилуйя. Он сделал этот афикоман. И когда он раздал афикоман, он сказал, это мое тело. Вот оно причастие. Почему он это сделал? Вы хорошо знаете, что в книге пророка Иеремии, 16 глава, 7 стих, тоже сказано именно об этом. О том, что вот это преломление хлеба совершается в память об умершем отце и матери, но там написано «хлеб и вино». У причастия очень древние еврейские корни. Когда Иешуа на пасхальной вечере говорит вот эти слова, говорит, это тело мое за вас ломимое. Никто не спрашивает и не говорит, объясни нам, что это такое. Мы видим, когда он рассказывает притчи, ученики спрашивают, поясни нам, мы, почему притчами говоришь. И притчи-то на самом деле несложные, правда? Но вот здесь все выглядит намного сложнее, потому что он говорит, это тело мое. Вроде бы нужно объяснение какое-то. Но евреям это объяснение не было нужно, потому что они знали, что это очень старая еврейская традиция, когда преломляется в отца и вино пьется, вспоминают смерть отца и матери, то есть тех, кто дал тебе жизнь. Ишуа дал нам жизнь вечную. Благодаря его жертве мы стали своим Богу. И когда он совершает на Пасху, вот этот афикоман делает и говорит, это мое тело. Все его понимают прекрасно. И потом уже это становится таким вот таинством. Вообще в христианстве у протестантов таинством считается только два священных обряда. Два только. Это причастие и водное крещение. Все остальное не считается. У православных и католиков намного больше священных обрядов. Там и похороны, и все, что хотите есть. Но вот у протестантов только два. И оба эти обряда или церемонии, они связаны именно с телом Ишуа, с омовением, с принятием решения. Это основные вещи, поэтому в этом смысле они не ошиблись. Так вот, не зная того, каждый год евреи вот это все делают. Афикоман, потом разделяют. Я не могу сказать, что это даст спасение людям, потому что это же нужно делать с полным осознанием. Но в плане того, что в народе сохраняются вот эти все вещи, пускай это автоматически, машинально, как угодно это назовите. Просто традиция, просто традиция. Эту традицию, знаете, очень легко оживить. И когда придет Господь, все это вдруг наполнится смыслом. Все это оживится. Когда произойдет пророчество Захарии, что он изольет дух свой на всякую плоть, умилятся все. Вот эти все вещи, которые как бы кажутся мертвыми, они оживут. Они вдруг наполнятся реальным смыслом. Знаете, сегодня я не ошибусь, если я скажу, что и в христианской среде очень много вещей делается по инерции, без всякого, уже стало там полумертвыми, мертвыми, 2, 3, 4, 8 поколений, и все это по привычке уже даже делается, потому что так надо. Спросить смысл, не знают. Корень, не знают, где он находится. Мы искренне хотим делать это все, но с полным осознанием того, что в центре находится Иисус. Он главный персонаж вообще в истории человеческого рода. Потому что Отец Небесный – это тот, под чьим благословением все это происходит. А Сын – это тот, кто согласился прийти из духовного мира в материальный, взял на себя, принял плоть, стал тоже частично материальным, да? И помог нам выйти из этого Египта. Потому что на самом деле закон, который мы изучаем и знаем, он нам просто показывает нашу проблему. Как в зеркале ты видишь, где запачкался. Но потом тебе нужен кто-то или что-то, что омоет тебя. Поэтому закон показывает, что у нас есть проблема, а сама проблема решается у креста. Но не только там, еще в пустой могиле она решается. Я всегда хочу, чтобы мы не забывали, что Евангелие не заканчивается на кресте. Евангелие заканчивается воскресением Иисуса Христа, а не крестом. Понимаете? Очень часто можно услышать, вот доходит до креста, и все, крест, и все, крест, больше, как бы дальше, как будто нет ничего. Есть! Есть воскресение и жизнь вечная. Поэтому Павел говорит, надо проповедовать Христа распятого и воскресшего. Он не говорит распятого, а воскресшего еще. Как? И вновь грядущего. Аллилуйя. Аминь. Вот это значение пресного хлеба или опреснока на Песах. По поводу перекладины и вот этих дверных косяков, у кого есть по другой Библии, откройте, пожалуйста, книгу Откровения, 3 глава, 20 стих. Я сейчас скажу, в чем смысл. Вот этот дом, в котором нужно было прятаться, да, он имеет двойное значение. Во-первых, это дверь, вот эта дверь, это дверь нашего сердца. Все стою у двери и стучу. Кто отворит мне, к тому войду и буду вечерять с ним, и он со мной. Так звучит этот стих. Это не значит, что Иешуа стоит у двери в подъезде многоэтажного дома, и меделят, он идет и стучит, и там, где откроют, он заходит, поезд идет дальше. Смысл в том, что он стоит у дверей нашего сердца, каждого. И он стучит туда. Хозяин этого дома находится как бы в привилегированном положении, то есть он может открыть, а может и не открыть. Решает не тот, кто стучится, решает тот, кто за дверью, впустит он его туда или не впустит. Иисус желает, чтобы его впустили в каждое сердце. И когда он стучит, он хочет войти к тебе, чтобы с тобой вечерить, разделить с тобой ужин твой, общаться с тобой, обогатить тебя. Мы только что читали. Он хочет обогатить человека. И для этого он тратится. Многие люди не хотят его впустить. Стучит, сейчас постучит и уйдет, думает человек. И когда он ушел, ушел, пронесло. Тут как бы обратный Песах происходит. Знаете, со знаком минус. Тоже проходит мимо этой двери и все. Страшная вещь. Но тот, кто открывает и к кому входит Господь, он обогащает. А люди думают, ага, это он придет, тут самому кушать нечего, еще один рот, съест все мое. Да, люди именно так думают, что когда в их жизнь придет Господь, он у них что-то отнимет. Он их ограничит. Он запретит им делать это и вот это, они это любят. И они его не пускают именно по этой причине. Вот это слово «вечери», оно определяет очень много. Тот, кто думает, тот, кто готов делиться, он обогатится в итоге. Вы понимаете? А тот, кто думает, тут самому мало, кушать нечего, обнищает сам. Спасение, приготовленное нам Господом, оно всегда должно быть в нашем сердце. Поэтому Исоп, это символизирует веру, на мой взгляд. Исоп. Он везде есть, он очень доступный, он дешевый, его можно просто пойти нормально. Буквально под ногами находится. Вера тоже есть у каждого человека. Все атеисты, все имеют веру, но неправильно ее применяют. Это инструмент, который Бог дал каждому. Тот, кто вложил и умножил, Бог скажет, добрый раб. Тот, кто взял эту веру как мину и закопал, Бог скажет, ты злой раб. Мы должны возрастать из веры в веру, то есть переходить из одного состояния веры в другое. Нельзя стоять на месте. Она должна динамично двигаться. И эта вера должна быть движима любовью к Богу, а не чем-то другим. И я еще раз говорю, что Исоп символизирует веру, потому что верой мы наносим кровь Божьего Сына на наше сердце. И таким образом мы защищены уже от ангела смерти. Поэтому он проходит мимо на суде, нет суда Божьего уже над нами. Прообраз дома, в котором вот прятались эти люди, я еще раз подчеркну, эти люди были несовершенные. Они утром 14-го Нисана мог с соседом поругаться, кто-то мог там с женой поцапаться. Все, что хотите. Но когда зарезали ягненка, запечатали кровью дверь и закрылись в этом доме, все, для ангела смерти вот эта информация, а не то, что там за дверью внутри, ясно это? Да, мы все несовершенные люди. Нас защищает не наши добрые дела или то, что мы хорошие. Нас защищает кровь Иисуса Христа. И если мы это сделали, то мы защищены. А если нет, то ангел смерти возьмет твою жизнь. Вы помните Ноя? Вот он тоже так же точно спрятался в ковчеге. Вы представляете себе, весь мир, нас-то больше, а Ной бедолага, бедный, но я имею в виду не в финансовом смысле. А внутренне, знаете, как тяжело, когда Бог ему говорит, строй ковчег, потому что я потоп наведу на землю. И Ной начинает строить этот ковчег. И все вокруг смотрят и говорят, а что это ты делаешь? Он говорит, ковчег строит, потом будет. Ха-ха-ха. Какой ковчег? На что ты тратишь деньги? Ему же надо бревна, доски покупать. Время тратить, да? Все идут на день рождения там или на свадьбу. А Ной пил, работает. Ну где там твой поток, Ной? 10 лет проходит. Я бы вообще по 1 году, если я начну вам говорить, знаете, как долго выйдет? А представьте, прожить это все время. 1-й год. Ну где там твой поток? А если каждый день? И вот так 10 лет, 20 лет, 30 лет, 40 лет. Ну а ты что, с ума сошел? Какой поток? 50 лет. На что ты жизнь свою тратишь, Ной? 60 лет. 70, 80, 90, 100. Сумасшедший. Опомнись, 110, 118, 119 и полгода, понимаете, 119 лет и 360 дней, ну где твой поток, Ной? Что ты нам сказки рассказываешь? 119 лет и 362 дня, 365 дней, Ной заходит в ковчег, Бог закрывает этот ковчег. И еще неделю нету дождя. И он там сидит в этом ковчеге. И как он выглядит в глазах всего этого мира? Можете себе представить? Ненормально же. Но когда пролился дождь, вот тут все стало на свои места. Аллилуйя. Так же точно и нам этот мир говорит. Сумасшедшие. Ну где ваш Господь? Ну где это пришествие? Ну когда это будет? Не волнуйтесь, будет. Но когда будет, мы будем в ковчеге. Мы будем защищены кровью Мессии. Наша жизнь будет в Его руках. И мы не потонем. И мы знаем из Писания, что уже водой не будет Господь поражать землю всю. Огнем еще хуже. Но хуже или лучше, я не знаю. Но это все произойдет. И не нужно бояться быть в глазах этого мира смешными или ненормальными. Мы нормальные. Для нас норма – это священное писание. А кто твои нормы прописал? Время последнее. Вот мы с женой посмотрели недавно документальный фильм, как в России там, проект сейчас до 2030 года хотят такие законы принять. Там не дают этого сделать, православные восстали. Хотят такой принять закон, чтобы дети, которые рождались, их забирали у родителей. А родители вы должны доказывать право на то, что могут родить детей, на то, что могут его воспитывать. То есть это очень легко забрать ребенка. И тогда этого ребенка помещают в отдельное такое пространство, где эти дети сами по себе будут расти, и в голову им будут вживлять чип специальный, который будет развивать их способности, чтобы этого ребенка потом можно было продать или использовать с выгодой большой. На полном серьезе. Это сегодня вот эти программы проталкиваются там. И в Китае выставка была. Там оборудование, все для них показывают. Понятно, в какое время мы живем? И эти дети сами должны выбирать, что хорошо, а что плохо. Там идет речь о том, что все эти заповеди и правила, а кто их сказал? Каждый человек может для себя решать, что правильно, а что нет сегодня. Это и будет нормой жизни. Представляете себе, да? А Иисус сказал, так же, как было во дни Ноя, так же будет и перед моим пришествием. Во дни Ноя был такой же точно беспредел. Просто мы об этом мало знаем. Вот там просто был беспредел, в полном смысле этого слова. Каждый делал то, что считал правильным, нужным, это и был закон. То есть, кто сильнее, тот и прав. И слава Богу, что в нашей жизни есть Песах, помните первую заповедь. Я Господь Бог твой, который вывел тебя из дома рабства твоего, из Египта. И поэтому нам нужно быть сокрытыми. До утра написано, 12 глава, вот то, что мы читали с вами, книга Исход. В этом доме сидеть до утра. Почему? Потому что утро – это рассвет, это светлое время суток. Язычники считают сутки с ночи до ночи, с 12 ночи до 12 ночи. Они во тьме рождаются, во тьме умирают. А у евреев не так. Мы считаем, как Бог считает. Сначала вечер, потом утро. И это день. И вся эта наша жизнь, она, да, тяжелая, непростая. Но мы идем к рассвету. У нас есть будущее. Аллилуйя. Вечная жизнь. Я не хочу сейчас много времени тратить, но книга Бытие, первая глава. 5, 8, 13, 19, 23, 31 стихи. Все говорят об одном. Был вечер, была ночь, было утро. И это день. Так считает Бог. А в седьмом дне нет темного времени суток. Это уже вторая глава книги Бытия. Так вот, я просто вам хочу зачитать из Исаии. Есть два текста. Один в книге пророка Ишаяху, 60 глава. А диакон Вальдемар откроет Откровение 22. Откровение 22, 5 стих. Я читаю сейчас Исаию. Исаия – это 7 век до Рождества Христова. Слушайте внимательно. А Вальдемар будет в стих читать из Откровения. 19 стих и 20. «Не будет уже солнце служить тебе светилом дневным, и сияние луны светить тебе, но Господь будет тебе вечным светом, и Бог твой славою твоею. Не зайдет уже солнце твое, и луна твоя не сокроется, ибо Господь будет для тебя вечным светом, и окончатся дни светования твоего». Аминь. И ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освящает их, и будут царствовать во веки веков. Аминь, аминь. Аминь. Это седьмой день. Уже все. И самое главное, знаете, то, что здесь написано? Окончатся дни сетования твоего. То есть темное время суток закончится. Это все прообразы, это все информация, которую говорит нам Бог. И это мы должны со своей жизнью как бы сравнивать. И в Песахе это есть. Он говорит, до утра находись там в доме. То есть, все темное время суток или вся наша земная жизнь, мы должны быть сокрыты. Вот в этом ковчеге, в Иисусе Христе. И Его же кровью запечатано это все. Ибо кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Так вот, для того, чтобы остаться в живых, чтобы ангел прошел мимо, нужно всю свою жизнь провести в Иешуа. Нельзя выходить, или там, знаете, а что там на улице сейчас происходит, интересно, хоть бы спину этого ангела увидеть. Любопытство. Вспоминайте жену Лота. Бог сказал сидеть до утра. Сидим до утра. Точка. До утра это значит до воскресения. И тогда закончатся дни нашего сетования. И Писание говорит, не будет ночи, не будет слез. Мы войдем в жизнь. Понимаете, кто любит жизнь, тот должен жить вечно. Бог сотворил человека так, что у нас есть это вечное начало, наша душа или наш внутренний человек. Вот у нас есть люди чуть-чуть постарше меня, да? Павел Федорович, наверное, самый старший нас вообще. Ему 78 лет. Летом будет, в июне. И вот у него, если спросить, вы себя чувствуете старым? Не чувствует себя старым. Чувствует себя молодым. Почему? Я точно так же. Я уже дедушка. Вроде как старый. Уже блондином становиться начинаю. Почему? Да потому что тот, кто во мне внутри живет, это я настоящий. Он не чувствует времени. Это свидетельство, что наш дух может жить вечно. Если бы я чувствовал духом своим, что я старый такой, знаете, даже когда все болит, еле двигайся, ты не чувствуешь себя стариком. Ну, я думаю, ну, Господи, уже песок с него сыпется, а он все там, перышки приглаживает. Мы все такие. Почему? Потому что внутренний наш человек, он не стареет. Он себя чувствует молодым. И мы должны жить вечно. Чтобы жить вечно, надо до утра находиться в доме. Надо быть закрытыми в Йешуа Мессии. И поэтому прообразы Песаха из Египта в Ханаан, а мы из земли в небеса. Аминь. И это наш Бог. Да будет благословенная община Божья. И покрыта Его благодатью, Его милостью, Его любовью. Как в эту пасхальную неделю, так и во все другие дни. Я всех благословляю именем Агнца нашего, Ишуа Мессии. Будьте благословены. Аминь. Аминь. Помолимся. Господь, мы благодарим Тебя и славим за Твою милость, за Твою любовь, за то, что Ты дал нам спасение в Ишуа Мессии. Мы благодарны Тебе за то, что произошел в нашей жизни этот Песах. За то, что Ты вывел нас из рабства греха, Ты вывел нас из Египта и даровал нам вечную жизнь в нашем Спасителе. Я молю Тебя о том, чтобы Ты благословил весь этот год, который нам предстоит прожить. Благослови и будь прославлен во имя Ишуа Мессии. Аминь. Аминь.